глазами. Золотые мочи в края своими же слезами. Когда же перед смертью с глаз обольщала нас с повязкой исчезает. Тогда увидим, что будет.